Одиннадцатый день. Когда я надел синие очки, Стефан шепотом спросил, очень болят глаза. Шепот и улыбка, только благодаря Стефану я обратил на них внимание, в интернате не заметил бы. «Я здоров, а вы больны», — сказал он вечером. Это прямодушное выражение сочувствия. Мы говорим красивее, но чувствуем слабее. Я благодарен ему за эти слова. Не знаю, почему он сказал, сейчас я совсем не думаю о брате. Это плохо. Ты должен думать об отце и брате. Гнусная война. Он плакал, когда я уезжал в больницу. Думаю, что это из дома. Полагается плакать, когда уходят в больницу. Умирают. В больницу он навестил меня вместе с Валентием. Пан доктор... А те офицеры тоже больные, да? Глазами? Нет, разными болезнями. А в карты они на деньги играют?